Глава 11. За всей этой суетой совсем вылетело из головы, что сразу после выхода из гильдии силачей я получил системное сообщение, и пора бы его уже прочитать. Опыта занятия несколькими делами одновременно мне уже было не занимать, и поэтому, едва выбежав за ворота, я открыл меню. «Многоликий. Эксклюзивное задание. Найти выход из западни. Выполнено. Награда — один из трех легендарных артефактов на выбор. Кресло хорошего отдыха, раскладное. Полностью восстанавливает организм за 4 часа сна. Дополнительно увеличивает скорость восполнения маны на 20%. Камень регенерации. Ускоряет регенерацию на 300% на 2 часа. Заряд — 5 из 5. Лук убийцы. Точность — плюс 50%. Восприятие — плюс 25%. Мощность выстрела — плюс 30%. «Да, любопытный на этот раз выбор. Кресло-кровать — вещь, безусловно, стоящая. Камень регенерации поможет при серьезных ранениях, но у меня есть лечение, да и руку с помощью него все равно не отрастишь. А вот лук-убийцы — вещь универсальная. Сейчас у меня лук снайпера, он дает плюс 30% точности, и это ощутимо. Даже несмотря на всего лишь тройку во владении, вообще не помню, когда в последний раз промахивался. А тут 50. Выстрел мощнее. И, следовательно, дальше, да еще благодаря восприятию, буду лучше видеть. Пожалуй, тут без вариантов. Хоть кресло и жалко». «Вы получили лук убийцы». «И это здорово». На приграничных землях остроухих было порядком, но все равно бегущая рядом парочка молодого хоббита и статной эльфийки наверняка привлекла бы внимание. Поэтому мы договорились о месте следующей встречи, и Ранаэль унеслась вперед, а я последовал за ней в скрытности. Как я не доверял системной клятве, а все равно не сдержался, и Виза за ней пристально следила. Все было спокойно. По дороге мирно ехали повозки, а мимо пролетали леса, поля и хоббитские деревеньки. Изначально я хотел прикупить пару лошадей, но, подумав, решил отложить это до выполнения задания. Расстояние тут небольшое, а что ждет на месте, неизвестно. Чем дальше мы удалялись от границы, тем меньше чувствовалось влияние эльфийского климата, а через 50 километров на обочинах появился первый снег. Именно тут, на перекрестке, меня и ждала Рунаэль. «Нам туда». Она указала на уходящую влево узкую, присыпанную свежим снегом, дорожку. «Они там вообще живы еще?» — пробормотал я, тщетно силясь найти следы. «Последний раз тут проходили примерно неделю назад», — сообщила эльфийка. «Шли оттуда тяжелая телега и хоббиты». «Кажется, кто-то отчаялся ждать подмоги и не выдержал. Тогда двинули». «Чего они в такую глушь-то забрались?» — спросил я, когда, пробежав 10 километров, мы не встретили ни единой деревухи. Дорогу окружали только леса, причем чем дальше, тем они становились все реже, а стволы деревьев все тоньше. Видимо, начиналась болотистая местность. «До открытия Лаонского месторождения 30 лет назад хоббиты преимущественно добывали железо в болотах», — пояснила эльфийка, не переставая внимательно следить за лесом. «Потом нужда в этом отпала, но многие деревни остались. Это еще не самое отдаленное». «Деревня стоит, забор высокий, укрепленный. Вид унылый. Засады нет. Хоббитов мало», — доложила вернувшаяся с разведки Виза. «Спасибо», — шепнул я и все равно, на всякий случай, обновил щиты. Задолго до того, как мы увидели первый засыпанный землей дом, нас окружили припорошенные снегом поля. Более того, кое-где в земле копались хоббиты, собирающие остатки урожая. Замечая нас, они удивленно поднимали головы и радостно махали руками. Как и сказала Виза, деревню окружал 3-метровый солидный забор. Да и сама она оказалась здоровой. 1,5 сотни дворов, причем дворов с большими домами в 2, а иногда и в 3 этажа. Вот только большая часть из них оказалась заброшена, о чем говорили заколоченные окна и двери. Любопытно, что даже у оставленных домов огороды на участках с сорняками не заросли, их обрабатывали практичные соседи. Первый же встретившийся нам хоббит вырвался проводить нас до домика старосты, и пока мы к нему шли, вокруг нас собралась голдящая толпа. Около 20 взрослых и 10 детишек разных возрастов. Разумеется, больше всего их привлекла эльфийка. Представители ее расы не часто появлялись в этих местах. Главе уже сообщили о нашем приходе, и он широкой улыбкой топтался возле калитки своего дома. К слову, обычного, двухэтажного, без каких-либо отличительных черт, указывающих на его статус. «Добро пожаловать, гости дорогие!» Пожилой, лысеющий хоббит по имени Винва радостно потряс нам руки. «Обрадуйте меня! Скажите, что вы разведчики крупного отряда, готовы сразиться с нечистью и спасти нас!» «Почти, но подробности после», — усмехнулся я. «Для начала хотелось бы узнать, что за нечисть у вас тут завелась». «Конечно, но это не очень быстро, так что пойдемте ко мне». «Мы тоже хотим послушать!» — крикнул кто-то из толпы. «А чего вы нового хотите услышать?» «Мы их хотим послушать!» Винва обернулся к дому, а потом задумчиво почесал затылок. «Пойдем в таверну тогда. У нас там, конечно, не шибко богатый ассортимент». «Мы непривередливые», — подбодрил я старосту. «Веди». Наверное, сказывалось взятие 25-го уровня и большие энергозатраты последних дней. Но ту кашу с кусочками мяса, хлебом и пивом, что нам предложили, я уминал за обе щеки и дважды просил добавки. Правда, непривередливым оказался только я. Эльфийка от угощения отказалась и пила что-то из фляги, принесенной с собой. Таверна явно не предназначалась для такого количества народа, что в нее набилось. Хоббиты сидели буквально друг у друга на головах, а старости даже пришлось несколько раз прикрикнуть на односельчан, чтобы те вели себя тише. «Чудище у нас завелось!» — наконец начал он. Хотя правильнее было бы сказать «завелись», так как основные помехи жителям создавал не сам босс, безусловно засевший где-то в болотах, а те твари, которыми он управлял. Как выяснилось, проблема возникла еще несколько лет назад. Но поначалу монстры из болота не выходили и нападали только на тех, кто туда забредал. Если бы хоббиты не проигнорировали это и попросили бы помощи тогда, возможно, сейчас они не оказались бы в столь плачевной ситуации. Они проигнорировали. Как следствие, монстр набрал силу, и его подопечные стали вылезать все дальше и дальше, постепенно выдавливая полуросликов с прилегающих к болоту лесов и полей. Но и это было не так критично, еды все равно хватало. Так казалось хоббитам. На самом же деле чудище копило и скрывало свои силы. А летом случилась большая беда. На тот момент в Нарке жило больше 1000 полуросликов, и однажды ночью на деревню напали. Когда староста дошел до этого места, в таверне повисла тишина, прерываемая тихими, сдавленными всхлипами одной из слушательниц. «Жуткая ночь была», — тихо продолжил глава Нарки. «Тогда у нас еще не было такого забора, и больше 300 наших или разорвали, или утащили в болото». А дальше он поведал про один нюанс. «Всегда же есть неожиданный нюанс, о котором не принято писать в объявлениях. Та неведомая тварь в болотах управляла не просто существами, она контролировала мертвых. Это здорово усложняло дело, так как все, кого она убивала и затаскивала к себе в логово, через несколько дней восставали и становились частью ее армии, включая и погибших в ту страшную ночь. После произошедшего в деревне случился массовый отток жителей, и сейчас их осталось немногим больше 300. «Мы хотели все уйти, но...» Винва потер лысину и оглядел присутствующих. «Но мы все здесь родились. Здесь могила наших предков, до которых совсем скоро доберутся!» Сообщил важную информацию кто-то с задних рядов. «Да...» — подтвердил староста. «Этого мы боимся больше всего. Костями оно, конечно, управлять не может, но там есть и более свежие могилы. Поэтому для себя мы поставили срок и дали объявление во всех больших городах. Срок подходит к концу». Он замолчал. На объявлении было написано, что уже предпринимались две попытки уничтожить этих гадов. «Да...» Винва вздохнул и опустил глаза на сцепленные ладони. «В первом было 7 хоббитов, во втором — 11. Никто не вернулся». «У нас еще есть вопросы?» Я повернулся к эльфийке. «У меня нет», — — спокойно ответила спутница. К слову, за все время рассказа она не показала вообще никаких эмоций. Пусть я знал ее и недолго, но уже успел обратить внимание, насколько по жизни она уверена и спокойна. Похоже, ее поведение во время клятвы — это максимальный уровень эмоций, который она испытывает или готова показать. Мне это нравилось. Холодная голова всегда хорошо, а роль напарника с шилом в жопе я, так и быть, возьму на себя. «Ваш отряд возьмется за это?» Едва слышно, с надеждой в голосе спросил староста. «Я понимаю, награда маленькая, но все деньги уходят на подготовку к отъезду». «Возьмется!» Я отставил в сторону тарелку и залпом допил остатки пива. «А когда он прибудет?» Радостно воскликнул кто-то из зрителей. «Он уже прибыл!» Усмехнулся я. «Мы работаем! Вдвоем!» Конечно, мое последнее заявление поубавило оптимизма, и много раз до ушей доносился шепот: «Он же совсем молодой!» Была мысль раскрыться сразу, но ее пришлось отбросить. Неизвестно, сколько мы тут проторчим. А кто-то из местных запросто может посчитать, что такую ценную информацию можно задорого продать. В этом случае представители власти явятся прямо сюда. При плохом раскладе — вместе с эльфами. Последний раз я спал еще до замеса с орками, и сейчас отчетливо ощущал усталость. Но прежде чем отдыхать, стоило провести разведку. Местные с нами не пошли. Указав направление, они предпочли поддерживать нас, оставаясь за частоколом. «Знаешь такого монстра?» — спросил я эльфийку. «Знаю, что такие есть». Она пожала плечами. «Не сиди он в болоте. Думаю, ты его без проблем бы уничтожил». «А в нашем случае?» «В нашем случае нужно прежде всего придумать, как его выманить или как потом самим из болота выбраться». «Я под водой максимум 5 минут смогу находиться и сомневаюсь, что буду там серьезным помощником». «Ха, так тебя никто туда не зовет», — усмехнулся я. «Будешь на подстраховке, а пока надо просто понять, где он». «На вас наложено заклинание. Ваша ловкость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша выносливость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваш магический резерв увеличен на 20%. На вас наложено заклинание. Скорость восстановления маны увеличена на 30%. «Спасибо!» «Всегда пожалуйста, Многоликий». Едва заметно улыбнулась Рунаэль. Чем дальше мы отходили от деревни, тем ощутимее пружинила земля. Тут немного помог бы тихий шаг, но переходить на него нельзя. «Идти, конечно, стало бы проще, но он не сделал бы нас двумя Иисусами, и попадись под ногами топь, мы бы сразу же в нее провалились. А так мы могли хоть как-то контролировать твердость поверхности». «Дальше опасно», — констатировала Ранаэль, когда мы отдалились от деревни примерно на 2 километра. «Магия предоставляла мне широкий арсенал. Я мог пустить вперед волка, фантома, выпаривая воду огнем, проверить, есть ли под ней земля, а также тупо проморозить дорожку. Но эльфийка не просто так была друидом». «Подожди тут», — попросила она и, сделав несколько шагов вперед, села на корточки и коснулась ладонями земли перед собой. Через несколько секунд ее окутало зеленое сияние, а потом, будто сконцентрировавшись на пальцах, потекло вперед. «Ба! Да оно нам дорогу указывает!» Сияющая зеленая тропинка поверх тонкого слоя снега быстро удлинялась. Поначалу она шла прямо, но чем дальше, тем чаще стала петлять, обходя невидимую угрозу, а потом и вовсе разделилась, рисуя все более замысловатый узор. «Интересно, она приведет нас точно в пасть неведомому монстру? Вообще-то перед битвой я поспать собирался». Наконец, сияние вокруг Рунаэль погасло, и она встала. «Неплохо», — улыбнулся я, подходя к ней. И результат действительно впечатлял. Теперь снежный покров напоминал ковер, в свое время висевший на стене в маленькой квартире моей бабушки. Большинство сияющих зеленых тропок петляли, а потом обрывались, но как минимум 3 вели дальше вперед и заканчивались метров через 300. «Там большая топь», — расшифровала узор Ранаэль. «Скорее всего, главный монстр сидит там. А остальные?» «Где угодно могут быть», — покачала головой спутница. «Они мертвые, я их не чувствую». «До темноты часа 2. прикинул я, глядя на едва пробивающиеся сквозь плотные облака солнце. «Они не только ночью выходят». «Я к тому, что есть время узнать, как именно они атакуют. Есть какая-нибудь теплокровная зверушка размером с разумного?» «Есть лось». «Покатит! Призывай!» Между нами вырос лось. И хоть я сам об этом попросил, от неожиданности сделал шаг назад. Здоровенный зверь повернул рогатую голову к хозяйке, молча выслушал мысленную команду и, не торопясь, зашагал по зеленой тропинке. «Живодеры! Гринписа на вас нет!» «Следи в оба, и если что, будь готова меня эвакуировать», — одними губами прошептал я. «Для этого и вылезла!» «На вас наложено заклинание. Ваша ловкость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша выносливость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваш магический резерв увеличен на 20%. На вас наложено заклинание. Скорость восстановления маны увеличена на 30%. «И снова спасибо!» Лось, тщательно выбирая, куда ставить ноги, спокойно шагал по светящейся в снегу тропинке. Со стороны это выглядело феерично. Ему бы еще несколько собратьев и в сани впрячь. Хотя нет, там же олени. Вот интересно, лоси человека от эльфа в лицо отличают? Твою мать! Как всегда, все началось в тот момент, когда моя мысль, следуя каким-то своим неведомым путем, ушла куда-то сильно не туда. Белая поляна перед нами вдруг покрылась сотнями темных пятен. Это из-под снега выступила вода, а потом раздался громкий всплеск. Вернее, множество одновременных всплесков, слившихся в один. А в следующий миг из болота выскочили монстры. Мертвые еноты, выдры, волки, лоси, несколько рысей, а также хоббиты и пара, судя по росту, эльфов или людей. И вся эта армия тьмы, сверкая красными глазами, бросилась в атаку. Но если лосю не повезло, и его разорвали почти сразу, то до нас, тварям, еще предстояло добраться. Последнего мы, разумеется, допускать не планировали. Сверкнула сорвавшаяся с моей ладони молния, и тела вырвавшихся вперед мертвяков задымились, рухнули на снег. Ранаэль махнула рукой, и тут же, в 10 метрах перед нами, появился то ли куст, то ли дерево, что-то вроде плакучей ивы. Поначалу выбор заклинания удивил, но когда тонкие и, на удивление, прочные ветви ивы стали хватать всякую мелочевку вроде дохлых выдр и резкими движениями отрывать им бошки, мое мнение поменялось. Я метнул 10 гранат в самые большие скопления противника, после чего для лучшей эффективности превратился в эльфа и стал косить мертвое зверье, чередуя усиленные огненные шары и цепные молнии. Бил в кучи, а прорвавшихся одиночек разрывали волки и призванная Ранаэль львица. «Их слишком много!» — крикнула эльфийка. «Отходим!» — скомандовал я и швырнул еще 5 гранат. «Нужно место потверже!» Ранаэль призвала еще 2 ивы, и под их прикрытием, не переставая отстреливать самых крупных тварей, мы стали отступать. Я планировал заманить гадов на твердую поверхность и, превратившись в тролля, сагрить их на себя. Эльфийка же должна была их красиво мочить. Не срослось. Когда целая куча мелкой живности пробежала между ивами, и те устроили им форменный геноцид, болото вдруг чавкнуло. От этого оглушающего, пробирающего до костей звука по спине прошел холодок, а вот все мертвяки вдруг резко развернулись и бросились назад. «Ну и ладно, для начала и так сойдет», особенно учитывая мое состояние, которое даже после бафа в союзнице было так себе. Да и ей самой неплохо бы отдохнуть. Насколько я понял, последние 2 суток она провела исключительно на зельях и морально-волевых. Да и в этом бою выложилось гораздо больше меня. «Первый раунд за нами!» — улыбнулся я. «Да, многоликий». Бледная Ранаэль слабо улыбнулась. «Пойдем, выбьем нам лучшие места. Как ни крути, мы уже неплохо поработали». «Хорошо, многоликий, и не забудь превратиться в Дафтика». Вспышки магии, звуки битвы, особенно финальный чавк болота, разнеслись далеко, и поэтому вся деревня, вооружившись всем, что только подвернулось под руку, ждала за забором. Словами не передать, как они обрадовались, когда увидели нас, а не полчища живых мертвецов. В таверну мы идти отказались и прямо на улице в двух словах поведали о произошедшем. «В общем, их уже стало меньше», — заканчивал я свой рассказ, с удовольствием смотря на радостные лица. «Завтра займемся главным гадом». «Спасибо!» Вин схватил мою руку и попробовал ее оторвать. По крайней мере, мне так показалось по той интенсивности, с которой он тряс ладонь. Нам выделили огромный трехэтажный дом, и я занял третий этаж. «Опять всю ночь не спать!» — проворчала Виза в ответ на мою просьбу посторожить. «С кирпичиком поиграй!» Я кивнул на сидящего на стуле и размахивающего маленькими ножками питомца. «Когда мы в прошлый раз с ним ночью играли, ты обещал отдать нас дриадам!» «Да?» Я постелил плащ и улегся у одной из стен неподалеку от единственного в комнате окна. «Ну, вы тихо играйте». «Спи уже!» Вздохнула Виза и перелетела к стулу, на котором сидел кирпичик. «Так точно!» Я закрыл глаза и сразу же отрубился. «Илья! Шухер!» «Что такое?» Я вскочил на ноги и выхватил меч. «Ты глухой, что ли? Сейчас болото такой звук был! Раза в три страшнее того предыдущего, и вспышка такая яркая, зеленая!» Дверь распахнулась, и в комнату влетела заспанная Ранаэль. «Давтик, ты слышал?» «Да». Я распахнул окно и высунулся наружу. Хоббиты в панике носились по улицам, стоял жуткий гам. «Еда!» — закричал выскочивший из-за соседнего дома Винва. «Точно такой же звук был перед тем, как они в прошлый раз на деревню напали!» Чтобы не терять времени, я вылез прямо в окно и ловко забрался на холм, насыпанный поверх нашего дома. Горизонт в стороне болота сиял, переливаясь темно-зеленым. Казалось, что земля там движется, но это двигалась не земля. Это в сторону деревни шла мертвая армия болотного монстра.